прошел у нас и один акт «Спящей красавицы» под названием «Свадьба Авроры», так как декорации других актов были конфискованы за долги у Дягилева в Лондоне еще в 1921 году после провала его гастролей. Здесь оформление Бакста в стиле барокко напоминало интерьеры соборов его родного города Гродно. Под «Эдэ синей птицы» и «Принцессы Флорины» танцевали Владимир Докудовский и Татьяна Рябушинская. Танец «Трех Иванов» в этом балете поставила для «Эдэ Базилия» Бронислава Нежинская. В нем были заняты Кирилл Васильковский, Анатолий Жуковский и Арон Жерар. «Я была в кардебалете», танцевала мазурку, ведь характерные танцы — моя специальность. Чтобы подкрепить современный репертуар классикой, мы давали также «Белый акт» из балета Чайковского 1876 года «Лебединое озеро» в старинных декорациях Константина Коровина. Нашими ведущими солистками были Женевьев Мулен и Нина Строганова. Их партнером обычно бывал Владимир Докудовский. Друга принца танцевал Поль Гринвиз, а мой муж Коля Триполитов танцевал Ротбарта, будучи драматически очень одаренным артистом. Я была в кардебалете «Лебедей», а в нем, кроме англичанок, танцевали и русские Воронова, Жуковская и Ирина Балина-Васильева. Она уже в конце 1930-х годов ездила с труппой «Эдэ Базилия» в турне по Австралии. Ирочка была неординарным человеком и заслуживает подробного рассказа. Она родилась в Москве на Пречистенке, в молодости любила повеселиться и очень изменилась на старости лет, став страшно набожной. Ездила в Иерусалим с паломниками на Святую Землю, посещала часто службы в церкви в 16-м квартале Парижа, а раньше была совсем иной. В Италии держала свою труппу женского балета, выступавшую в кабаре с весьма гривуазными номерами. Кроме нее, из русских кардебалетных артисток упомяну Елену Воронову. Она приехала из Болгарии и после турне с Базилием уехала с мамой жить в Монреаль, где открыла школу. Теперь Елена Воронова уже скончалась. В кардебалете была еще Яня Жуковская с мужем, тоже нашим артистом. Она прибыла к нам из Чехословакии, где училась балету, а потом уехала жить в Сан-Франциско. Как видите, после Второй мировой войны чувствовался приток артистов балета из стран Восточной Европы. Например, из Праги в Венесуэлу бежала известная русская балерина Лиля Никольская, урожденная Булкина, тоже ученица Ольги Преображенской. Из Югославии в Сантьяго бежала дягилевская балерина Елена Полякова, ставшая матерью чилийского балета. У нас были также три ученицы Егоровой, очень хорошенькая Леночка Барнева, Елена Карина и полуффранцуженка-полуангличанка Глэдис Лубер, танцевавшая соло-вальс в «Сильфидах». Так как русских артистов балета после войны нам не хватало, с нами работали американки и англичанки. Я перечислю их фамилии по программке. Болин, Буайе, Кандаэль, Декен, Хольт, Керн, Майн, Ньюстед, Ше, Слепетис. Из всех этих англичанок я дружу теперь в Париже с Памелой Хавкинс. В составе мужского кардебалета с нами поехал Валентин Балин, муж Ирины Бариной-Васильевой. Раньше он был партнером своей первой жены, Наташи Шестопаловой-Шаталовой, сестры танцовщицы Фоли Бержер Нины Шаталовой. У Наташи есть дочь Варвара Балина, она живет в Париже, замужем за русским священником Ягелло, который служит в церкви на бульваре Эксельманс. Ее брат Андрей Шестопалов был гитаристом в ресторане Людмилы Лопато, а теперь заведует русским домом для престарелых «Земгор» в Кормейен-Паризис. Кстати, в этом доме до сих пор живет моя приятельница, 98-летняя вышивальщица Радькова-Рожнова. А Валентин Барин после расставания с Наташей танцевал с Ниной Вырубовой, а потом, женившись на Ирине Васильевой, организовал вместе с ней в Италии небольшую балетную труппу с полуобнаженными девушками. Они имели свое агентство. Помощником администратора по музыкальной части у нас был Сергей Миленко. Он следил за всеми нашими нотами и был мужем Женевьев Мулен. В труппе также работали Смирнов, Анатолий Жуковский, Куна, Лютый, Ван Аллен и Варвик.